командиру части, полковнику Кузьмину В.А., от командира учебной роты старшего лейтенанта Коленцева Ю.А. Рапорт. Прошу вашего разрешения обратиться к командованию округа с просьбой о переводе меня в другую часть. Прошу не отказать. 29 августа 1990 года. Подпись. Ну чего ты выдуриваешься? Толком. Можешь объяснить? Да тут, по-моему, и так все ясно, Владимир Андреевич. Это тебе ясно, а мне не очень. Из-за Ольги, что ли, чтобы, не дай бог, не подумали, мол, в зитьях у начальника ходишь, так? И это тоже. Ну-ну, так и будешь прыгать всю жизнь. Да уж и не слишком-то я распрыгался, Владимир Андреевич, разве в этом дело? Ну, сами подумайте, как мне теперь на этом месте жить? Ага, вот чем оно дело-то. Так бы и сказал Юра. Боишься? Призраки по ночам захаживать станут. Что это вдруг? Совесть замучила? Не совесть тоже. Парень-то ни за что сгинул, чего уж теперь. Ты не вали на себя давай, понял? А то и на меня вроде бы пятнышко ложится, так? Не, шалишь, Юра, мы тут ни при чем. Пускай они там в военкоматах проверяют получше, а то шлют всяких. У одного нервишки на пределе, другой вообще получокнутый. Ведь так? Ведь сам знаешь все. Они уже из дурдомов стали присылать, да из школ для недоумков, тебе же известно. А у нас не богадельня, не ясельки, а армия, понял? Нет, ты не перекладывай с больной головы на здоровую. Я все это знаю, Владимир Андреевич, да только ведь случившегося не исправишь, кого не вини. Понятненько. Слушай, а ты случаем в петлю не полезешь, а? Еще с тобой потом разбираться. Слюнтяй ты вот кто, баба. «Гимназистка сопливая, понял? Кстати, тело родным отправили. Да, 3 дня назад у него мать только, больше никого. Хреново, конечно. Тяжко ей придется. Но жизнь-то идет, Юра. Знаешь, сколько всего за день на белом свете происходит. Одних детей. 40 тысяч гибнет за день. Вот так. А ты нюни разводишь, обабился. При чем тут статистика? Да, забыл сказать, и Ольга меня поддерживает, говорит... Лучше немного самостоятельно пожить. Знаю. Тогда подписывайте, Владимир Андреевич. Че нам попусту друг другу нервы тянуть? Все равно ведь уйду. Не так, так этак. И для дела лучше. Будем просто родственниками. Меньше языки трепать будут склочники да сплетники. Им ведь только повод дай. Резолюция на рапорте старшего лейтенанта Коленцева. ЮА. Просьбу о переводе поддерживаю. Буду ходатайствовать об ее удовлетворении перед командованием округа. Полковник Кузьмин В.А. 29 августа 1990 года. Подпись. Сурков пришел к Мехмету, когда стемнело. Он чуть не полетел вниз головой со скользких и засыпанных угольной крошкой ступеней, но удержался. Вцепился левой рукой в косяк, спросил без вступлений, грубо и зло. «Где голодуха?» Мехмед плюнул Лехе под ноги и отвернулся. Он лежал на своей койке в обычной позе, задрав ноги на спинку и подложив руки под голову. 3-литровая банка из-под браги была пуста, а значит, и настроение у Мехмеда было паршивым. «Отвечай!» Мехмед, глядя в потолок, сказал равнодушно, без выражения. «Пошел отсюда, Ишак!» «Не утомляй старика!» Леха подошел ближе, ухватил лежащего за грудки и сбросил с кровати в кучу хлама. Мехмед тут же вскочил на ноги, но Леша не дал ему опомниться. Он шиб его таким мощным и классическим ударом в челюсть, что Мехмед 3 минуты ползал вдоль стены и, судя по всему, не мог понять, где он находится. Он вообще был слабеньким, хилым. Леха знал, да и другие ребята знали, что Мехмету раз в неделю присылают из дому конверт, в котором лежит вовсе не письмо, а лишь листок бумаги. Но в листке этом зеленовато-серая пыльца анаша. Мехмет любил забить косячок, высмолить мастырку, но никогда ни с кем не делился, хотя в части и была пара другая, дуримаров, привыкших к дури анаше еще на гражданке. У дуримаров дурь была чуть не на вес золота. Но жизнь показала, что и без нее они могли обходиться. Наконец Мехмед встал. Вытаращил на Леху непроницаемые черные глаза, брезгливо скривил губы, и Леха понял, что Истопник пока не созрел. Он двинул ему в брюхо, потом в нос, чуть не обломал костяшки пальцев. Нос у Мехмета был крепким. «Где голодуха?» — повторил вопрос Леха. Мехмет лежал мешком, и его пришлось отволочь к кровати, взвалить на нее. В тумбочке Леха нашел флакон одеколона «Фиалка», отвернул крышечку и половину выплеснул Мехмету на рожу. Тот пришел в себя, застонал, захрипел, но, похоже, он не собирался говорить. Последний раз Леха видал Тоньку возле санчасти, она выглядывала из кустов и тут же пряталась, лицо у нее было грязным, почти черным, и оттого еще контрастнее пылали горящие глаза на нем. Тонька выглядела законченным скелетом, узником лагеря, не хватало лишь полосатой каторжной робы или, на худой конец, телогреечки с номером. Леха понял сразу, что она пришла к Борьке, что она думает, будто он лежит там в санчасти. А его ведь давным-давно увезли. Он бросился тогда за Тонькой, но лишь напугал ее. Опять удрала, оставляя клоки от своих лохмотьев на ветках. Он знал и другое. Последние 2 месяца, по рассказам ребят, Тонька ни разу не была в блиндаже. От нее отвыкли и начали забывать. Правда, крутилась возле части совсем молоденькая девчоночка, которая по своим замашкам вполне могла стать достойной заменой голодухи. Но она была еще неопытна, да и трусоват. Больше 2 клиентов за раз она опасалась принимать. Причем и тем приходилось вылезать наружу за заборчик. Девчоночка всегда чего-нибудь требовала взамен. Есть деньги – хорошо, нету – давай чего-то другое, хотя бы самую мелочь. Портянки новые, рубаху нижнюю, пригоршню патронов от АКМа. За 2 сапог ею можно было пользоваться неделю. Короче, двигали этой девчоночке совсем иные помыслы. Не похожа она была на голодуху, совсем не похожа, а потому и кличку ей дали простую и соответствующую – дыра. Кто-то якобы видал Тоньку разок вместе с дырой, может, врал, может, нет. Леха подождал, пока Мехмет прочухается, и ухватил его за горло, правой рукой начал сдавливать. Мехмет был толковым малым, он понял, что можно запросто попасть в райские сады гурьем, но ему хотелось еще немножко пососать барашки из баночки тут, в подвальчике. Он бешено завращал глазищами, давая понять, что расколется.